посольстве султана турецкого – это политика Лондона. А объединение дунайских княжеств в Румынию – это начало развала турецкой империи. Кларедон упрекнул Валевского. Вы желаете быть русским более самих русских. Лишь под конец конгресса в зал заседаний были допущены прусские представители, делегацию которых возглавлял берлинский бюрократ Отто фон Манн-Тейфель. Орлов дружески тронул его за локоть и доверительно сказал: «Я покажу вам, что пишет мне государь». Александр II писал: «Мы, конечно, не можем забыть, что из всех великих держав одна Пруссия не была нам враждебна». Петербург с Берлином сковывали давние родственные узы Гогенцоллернов с Романовыми, а мать Александра II была внучкой короля Фридриха Великого. Пушечными выстрелами перед домом инвалидов, где покоился прах Наполеона I, Европа была извещена о наступлении мира. И так все кончено. Кларедон подошел к Орлову, предлагая руку для пожатия. «Ну, что там рука?» — с радушием отвечал Орлов. «Позвольте-ка мне, милорд, обнять вас по русскому обычаю». Он обнял лорда, подержав недолго в своих медвежьих объятиях, потом развел руки, и британский дипломат вялым мешком опустился на землю в обморочном состоянии. «Это от чистого сердца», — сказал Орлов, — «за то, что он потребовал уничтожения наших верфей в Николаеве». В разгар конгресса Евгения Монтихо родила Наполеону III сына, прозванного принц Лулу. Орлов от души поздравил императора и выразил желание обнять его. «Умоляю, не надо», — уклонился счастливый отец. Александр II ознакомил Горчакова со статьями Парижского трактата. Александр Михайлович долго хранил молчание, а потом сказал: «Орлов сделал все, что мог, и даже больше. Я смею думать, что когда на Москву наезжали послы Мамая и Тохтамыша, дабы собирать ясак натурою с наших пращуров, положение российской дипломатии было все-таки намного хуже, чем наше. Меня утешает в этом трактате одно — пищу никогда не едят такой горячей, какой она готовится на плите». Царь отчеркнул ногтем статью трактата. «Вот, — сказал, — самый нетерпимый и оскорбительный пункт. Нейтрализация Черного моря. Мы не имеем права возрождать флот на Черном море, заводить порты и арсеналы». «Да», — согласился Горчаков, — «Европа схватила нас за глотку. Я почел бы за счастье дожить до того дня, когда Парижский трактат с его позорными статьями будет уничтожен». Император ухватился за эти слова. «Вам и карты в руки», что означало: «Берите портфель от Нессельрода». Горчаков отнекивался, ссылаясь на старость и недомогание. Пожалуй, были причины и более серьезные. Он ведь знал о германофильстве царя, и это мешало бы ему сводить Россию в альянсе с Францией. На уговоры царя князь отвечал: «Когда человек в моем возрасте начинает солировать, то следует помнить, что слушать его способны одни ангелы. Вы молоды, а я стар. Мы же с вами будем ссориться. Ах, лучше оставьте меня. Я разбит смертью любимой женщины». Проба голоса. В дворцовой церкви совершался придворный молебен по случаю Парижского мира. Средь коленопреклоненных сановников и свитских дам шелестел шепоток: «Горчаков, кажется, возьмет портфель у Карлушки». На выходе из храма об этом же заговорил с царем и граф Адлерберг возмущенно. «Можно ли назначать министром человека, знавшего о заговоре декабристов, друзья которого до сих пор в Сибири?» Но Горчаков ведь не торчал тогда на Сенатской площади. Он сидел во дворце и ждал, чем все это закончится. Император увольнял в отставку сановников, доставшихся в наследство от батюшки, которого Герцен прозвал «неудобо забываемым». Правда, смена кабинета далась нелегко, пришлось даже выдержать истерику матери. Почерневшая и сухая Мегера, внучка Фридриха Великого, кричала на сына: «Как ты собираешься управлять страной дураков и воров, без верных слуг отца, без Клейн-Михелей, без Нессельроды?» Царь дал матери ответ, ставший историческим: «Мой папа был гений, потому мог позволить себе окружать трон остолопами, а я не гений. Мне нужны умные люди». В царском поезде, единственном в стране, который имел гармошку для перехода из одного вагона в другой, император с Горчаковым ехали в царское село. Разговор шел о пустяках, а когда показалось Пулково, Александр II сказал: «Вижу, вы уклоняетесь от бесед о политике. Нисколько. Но я хотел бы обратить ваше высочайшее внимание на то, что внешняя политика — сестра политики внутренней, и разделение их невозможно, ибо эти близнецы порождены одной матерью, природою государства. Пусть же начало вашего царствования отметится благородным актом милости». «Чему это возвышенное прелюдия?» Горчаков пытливо взирал из-под очков. «Государь, верните из Сибири всех декабристов, кои остались в живых, возвратите им честь их званий». «Я сделаю это, но только в день коронации». С поезда пересели в придворный экипаж. Недавно прошел весенний дождь, молодая зелень приятно сквозила за окошками кареты, ехавшей как по паркету, по великолепной мостовой. Царь настаивал на принятии дел иностранных. При Нессельроде они были скорее странны. «Пока нас никто не слышит», — отвечал Горчаков, — «я выскажусь. Парижский трактат хорош уже тем, что определил цели русской политики на ближайшие годы. Не в силах скрыть от вас и своего простительного тщеславия. Да, я хотел бы стать имперским канцлером только затем, чтобы, не выкатив из арсеналов ни единой пушки и не тронув даже копеечки из казны, без крови и выстрелов, сделать так, чтобы наш флот снова качался на рейдах Севастополя. Разве это возможно? Без крови. В политике, как и в любви, все возможно». «Решено. Нессельроде сдал дела Горчакову». «Что вы тут собираетесь сделать?» — хмыкнул он. «Россия вышла из европейского концерта. Ее голос потерял прежнее очарование. Сейчас нам предстоит лишь бесировать на галерке признанным певцам Вены, Парижа и Лондона».